Глава 56. Чарльз натянул поводья. Пегги пританцовывал на месте и встряхивал головой. Он хорошо отдохнул и рвался вперед. «До свидания, Уилла». Зябко кутаясь в шаль, январская оттепель уже закончилась. Она проводила его по ночным улицам до конюшни. По дороге им встретились только шлюха и ее клиент, настолько пьяный, что едва держался на ногах. На земле перед входом в конюшню стоял зажженный фонарь. От реки, поднимаясь уже на фут, полз тяжелый холодный туман. «Ты надолго?» – спросила она. «Пока не найду сына». «Ты говорил, что след человека, который его похитил, уже потерян. На поиски может уйти много времени». «Мне все равно. Я найду его, пусть понадобится хоть и 5 лет. Или 10». Уилла чуть не плакала, видя, как он страдает. Она приподнялась на цыпочки, обняла его за шею и крепко поцеловала в губы, словно так хотела поделиться с ним силой. А сил ему понадобится очень много. Они так и не произнесли вслух то, о чем думали оба. Уилла просто не осмелилась, а Чарльз боялся потерять рассудок. Но была и другая вероятность. Бен уже мог сделать с мальчиком то, что он сделал с женой Джорджа Хазарда. «Возвращайся ко мне, Чарльз. Я найду место для нас обоих». Не ответив, он вскочил в седло и посмотрел на нее странным, печальным взглядом. Потом протянул руку и коснулся ее щеки. В следующее мгновение он ударил дьявола пятками по бокам. Пегги рванулся из конюшни, и вскоре конь и всадник исчезли в мглистой темноте. Уилла задула фонарь, закрыла двери конюшни и повернула обратно к отелю, не думая о том, что придется пройти 8 кварталов пешком одной ночью. В голове ее металась одна единственная мысль, словно строка роли, о которой актер думает постоянно, потому что ее трудно произносить или сложно понять. Почему же он не сказал, что вернется? От нервного потрясения и ужасного чувства вины Марин слегла. Опиумная настойка заставляла ее постоянно дремать. Чарльз видел экономку через открытую дверь кухни, где ел яичницу с печеньем. Дункан в форменных брюках с подтяжками поверх длинной нижней рубахи так долго взбивал и готовил яйца, что зажарил их до коричневой корочки. Но Чарльз этого не заметил. Они уже долго говорили о том, что случилось, но Дункан, казалось, готов был повторять это снова и снова, как будто все искал каких-то объяснений. «Только сумасшедший мог додуматься украсть ребенка средь бела дня из гарнизона, где полно людей». «Он и есть сумасшедший, я тебе уже говорил». Еще тогда в Кэмп-Купере офицеры 2-го кавалерийского издевались над ним из-за того, что он мнит себя 2-м Наполеоном. А разве враги Наполеона не называли его сумасшедшим? Или дьяволом? Нормальный человек не стал бы, да и не смог бы сделать то, что сделал он. Его нельзя недооценивать». Дункан нервно теребил подтяжки. Марин вдруг вскрикнула во сне. Он обернулся к спальне, и его взлохмаченные седые волосы упали на лоб. До полуночи оставалось несколько минут. «Ты говоришь обо всем этом так невозмутимо». От усталости голос Дункана звучал довольно резко. «Ты ведь сына потерял, а не какой-то там редут на горе». Чарльз чиркнул спичкой под днищу стола и сунул в зубы окурок сигары. «Чего ты от меня ждешь, Джек? Чтобы я причитал и слезы лил? Это не поможет найти Гуса». «Ты действительно хочешь сам выследить Бента? А по-твоему, я буду сидеть и ждать, пока он не напишет мне, как покалечил Гуса? Думаю, он твердо намерен причинить Хазардам и Мейнам столько боли, сколько сможет. Я должен его найти». «Как? Он может спрятаться где угодно. Страна большая». «Не знаю как, но я это сделаю. Просто сделаю, и все. Думаю, надо просто посмотреть правде в глаза и не отрицать возможности, что он мог уж...» «Заткнись, Джек!» Чарльз побелел. «Я отказываюсь признавать такую возможность. Отказываюсь. Гус жив». Дункан с несчастным видом отвел взгляд, полный сомнения. «Да, он продал мне этот фургон и мула», кивнул Стайнфелд. Бодрый маленький человек в ермолке, владевший одной из платных конюшен в Ливенворд-Сити. Точнее, мы обменялись после небольшого торга. 2 вполне сносные лошади из кавалерийского запаса в обмен на фургон и старого мула. Он и посуду свою оловянную бросил, которой торговал. Я ее жене отдал. Правда, там и было-то немного. Только то, что снаружи висело над облучком. «Думаю, ему и этого хватило», — сказал Чарльз. «А мальчик был с ним?» Стайнфелд кивнул. Что вы еще заметили? Ну, он вежливый такой, образованный. Ходит как-то боком, что ли. Он слегка опустил левое плечо. Вот так. Вроде как калека. Может, на войне ранили. Еще я заметил, что у него хороший словарный запас, а в ухе жемчужная сережка. Весьма странное украшение для мужчины. Вы не находите? Нет, если он хотел обратить ваше внимание именно на серьгу, а не на что-то другое. Спасибо, мистер Стайнфелд. Стайнфелд невольно отшатнулся. Ледяной гнев этого человека, казалось, обжигал. Чарльз купил у Стайнфелда запасную лошадь, гнедую кобылу-трехлетку. Хозяин конюшни сообщил, что раньше на ней ездил проповедник методистской церкви, который умер от сердечного приступа, так что к долгим странствиям ей не привыкать. Уложив запас провизии и патронов, Чарльз выехал из Ливенворта, когда началась сильная метель. Он выбрал наиболее вероятное западное направление вдоль популярного отрезка железной дороги, который вскоре должны были переименовать в Канзас-Пасифик. Он останавливался в Секонд-Лайне, Тиблоу, Фолл-Лифе, Лоренсе и везде задавал вопросы. Бента видели, но никто не запомнил серьгу. По какой-то причине он снял ее. Два человека вспомнили мальчика с кудрявыми темно-русыми волосами. Владелец кафе в Лоренсе, который подавал Бенту буйволиный бифштекс, сказал Чарльзу, что мальчик выглядел измученным, все время молчал и ничего не ел. Вернее, Бен для него ничего не заказал. Время от времени, меняя лошадей, он продвигался все дальше на запад через снежные заносы, оставленные бураном. Проехал мимо плугового снегоочистителя, который медленно тащился по рельсам, отбрасывая огромные белые веера по обе стороны от локомотива. Позади остались Бак-Крик, Гранфилд, Топика, Силвер-Лейк, Сент-Мэри. Ничего. Дальше были Вамега, Сент-Джордж, Манхэттен, Джанкшн-Сити. Ничего. Правда, в Джанкшн-Сити он узнал, что полковник Грирсон остановился на зимние квартиры в Форте Райли. Подразделения 10-го рассредоточились по маленьким городкам и деревням вдоль железной дороги, которая уже протянулась более чем на 400 миль до Шеридана, крошечного местечка на границе с Колорадо. В конце лета строительство остановилось, все рабочие получили расчет и были уволены до получения денежных вливаний от нового правительства. Главной обсуждаемой новостью теперь стала встреча Union Pacific и Central Pacific, которая должна была вот-вот состояться где-то к западу от Денвера, после того, как улучшится погода. Дни сменяли друг друга. Буран перешел в мокрый снег, а потом в дождь. Чарльз ночевал то под открытым небом, то в углу какой-нибудь конюшни, если хозяин не возражал. За спиной остались Канзас-Фолл, Чапман-Крик, Детройт, Абилин. Этот коровий город был в основном закрыт зимой, но здесь Чарльз снова напал на след. Некий человек, подходящий под описание Бента, покупал муку, бекон и сухари в универсальном магазине Ашера. Оказалось, что Ашер еще и шериф по совместительству. Телеграммы о похищении ребенка были разосланы по всему штату. Сам Ашер мальчика не видел, когда обслуживал Бента, но описание внешности преступника и особенно его скособоченной походки сразу пришло ему на ум. Он выхватил из-под прилавка пистолет и сказал Бенту, что тот арестован. Бент поднял руки, но как только Ашер вышел из-за прилавка, схватил лопату и ударил его по голове. Кроме них, в магазине находилось еще только двое стариков, игравших в уголке в шашки, но они не успели даже опомниться. Бент сбежал, и больше его в Абилине не видели. «Мы его почти поймали», — сказал Чарльзу Ашер. «Почти. Почти не считается. Значит, моего мальчика никто не видел?» Ашер молча покачал головой. Соломон, Донмир, Салина, Бавария, Бруквилл, Роквилл, Элм-Крик. Когда иссякало терпение, приходилось останавливаться, обдумывать следующий шаг и только потом двигаться дальше. Чтобы поймать Бента, правильнее всего было действовать медленно и методично, потому что в спешке он наверняка мог что-то пропустить и потерять след. Но даже без спешки ему редко удавалось поспать больше 2 часов за ночь. То не давали заснуть тревожные мысли, то будили кошмары, то мучила лихорадка, которую он заработал, слишком долго оставаясь на холоде. Очень скоро он уже не мог пройти ни шага, чтобы не споткнуться. Все его тело сотрясала сильная дрожь. Спутанная борода, в которую набились крошки сухарей и обрывки табачных листьев от сигар, доросла уже до середины груди. Глаза провалились, превратившись в две темные дыры. От него ужасно пахло, и все шарахались от него, как от чумного, когда он начинал задавать свои вопросы, на которые получал одни и те же доводящие до безумия ответы. Нет, никого похожего здесь не было. Нет, никогда его не видел. Простите, нет. Было уже начало марта, когда он добрался до Элсуорта, и там напал на такой горячий след, что понял, его точно привели к нему намеренно. Да, он провел здесь ночь вместе с племянником. Красивый малыш, но такой измученный, больной, наверное, бедняжка. Это была сердечная женщина необъятных размеров, с огромными, как розовые окорока, руками и добрыми глазами. Говорила она с акцентом английской глубинки. Я отвела им свою самую маленькую комнату, и на следующее утро он еще позавтракал с моими жильцами. А запомнила я его потому, что этот грубиян свой цилиндр положил прямо на стол и все повторял без конца, что едет к индейской территории. Мальчик к завтраку не спустился. Мужчина сказал, что он слишком болен, чтобы есть, но мне так не показалось. И вообще он какой-то странный был. Я даже подумала, что он нарочно себя так вел, чтобы его запомнили. Когда они уехали, я через несколько часов все-таки пошла в городскую полицию, и там мне сказали, что его разыскивают за похищение ребенка. Проклятый злодей! Я так жалею, что не сообщила раньше. Другой очевидец, мальчик, которого Чарльз встретил у реки, подтвердил ее рассказ. Проскакав еще 20 миль на юг, он остановил гнедую посреди маленького ручья, переполненного водой из затаявшего снега. Лошади сразу начали жадно пить. В 4 или 5 милях к западу с неба падали широкие снопы света, заливая землю золотым сиянием. Между облаками там проступило голубое небо. На юге же шел настоящий ливень, полностью закрывая горизонт. Чарльз стал рассуждать. За переправой на Симароне, у границы с индейской территорией, начинались огромные пустынные земли, простиравшиеся на 1000 квадратных миль. Каждый, кто отправлялся туда в одиночку, всерьез рисковал жизнью. И то, что Бент решился на это, да еще с ребенком, только лишний раз подтверждало его безумие. Понять и объяснить поведение этого человека с точки зрения разума Чарльз не мог, да особо не пытался. Любые объяснения в конце концов привели бы к одному выводу, который он отказывался признавать. Все, что Бент говорил в пансионе о своих планах, могло быть ложью от начала до конца. Он мог повернуть назад, уже перейдя с Смоки Хилл. Но Чарльз почему-то так не думал. Если бы Бент хотел скрыться, он бы сделал это сразу после того, как выехал из Ливенворта. Но вместо этого он оставлял достаточно следов, чтобы вести Чарльза за собой. Как на веревочке, которой дразнят котенка. А может, он нарочно выставлял себя на показ в Элсуорте, самоуверенно полагая, что Чарльз в конце концов сочтет дальнейшие поиски на индийской территории бессмысленными и опасными и сдастся? Может, Бен дергал за веревочку только для того, чтобы направить Чарльза в эту сторону, а сам уехал в другую, смеясь над его наивностью? Если так, то он ошибся. Чарльз собирался продолжать погоню, но не в одиночку. «Месть с помощью ребенка?» – воскликнул Бенджамин Грирсон. «Немыслимо!» «А я бы сказал, что это очень даже в духе Бента». Чарльз сидел на жестком стуле в штаб-квартире 10-го полка в форте Райли. У него болела каждая клеточка. Эта боль и чудовищная усталость мешали ему по-настоящему почувствовать радость от возвращения. Полковник Грирсон выглядел исхудавшим и поседевшим. Сказывалось напряжение службы на равнинах. Но почти сразу, как только Чарльз вошел, он заявил, что полк оправдал все его ожидания и даже превзошел их. «Чем я могу помочь?» – спросил он, выслушав Чарльза. «Любой человек из взвода Барнса с радостью согласится хоть как-то возместить то, что вам пришлось тогда здесь пережить. И я тоже. У нас не слишком много хороших офицеров. Вы были одним из лучших». «Спасибо, полковник. Вы слышали о рождественской амнистии президента Джонсона?» «Он помиловал всех без исключения. Вы больше не бунтовщик, Чарли, и могли бы вернуться... никогда!» Его ответ прозвучал с такой яростной решимостью, что Грирсон не стал больше об этом говорить, а только спросил. «Ладно, так что за помощь? Мне нужны 2 человека, которые согласились бы искать его вместе со мной. Честно говоря, полковник, искать придется на юге». «Как далеко? Южнее Арканзаса? Если Бент направляется туда?» На переговорах у Мэдисон Лодж правительство обещало приложить все усилия к тому, чтобы не пускать никого из белых на индейскую территорию без специального разрешения. Ни разных искателей приключений, ни продавцов виски. Армия притворяет это обещание в жизнь. Знаю, но как раз этот запрет и может быть причиной того, что Бент хочет там спрятаться. Если вас там поймают, придется выкручиваться самому. Конечно. И кого бы вы ни взяли с собой, вы должны им честно сказать, куда направляетесь. Согласен. Вы уверены, что Бент там? Настолько, насколько можно быть уверенным в поступках сумасшедшего. Сначала мне рассказала о нем одна англичанка, хозяйка пансиона в Элсуорте, где он останавливался. Потом мальчишка, который пытался удить рыбу под дождем с берега Смоки-Хилл, сказал, что видел его и моего сына верхом на серой в яблоках лошади, и ехали они именно в том направлении, о котором он ей говорил. Тот парнишка с удочкой решил, что это отец и сын. Думаю, Бент хочет остаться у шайенов и арапаха или у незаконных торговцев, потому что никто из них не станет ему мешать, разве что просто убьет. Это они могут. Ваш проклятый поход на Ошита разжег настоящую войну. Шеридан всю зиму держал племена в страхе, угрозами пытался заставить их сдаться на милость правительства, а теперь добился того, что половина индейцев умирает с голоду и готова пойти на все условия, а вторая жаждет крови. Карри Эванс все еще в прериях. Кастер тоже. Встал лагерем на Вичите. Чарльз подумал об этом. Лагерь находился к востоку от гор с таким же названием в глубине индейской территории. И как следствие, никто точно не знает, где затаились люди из клана собак. Они постоянно передвигаются, чтобы избежать столкновения с военными. На запад за горы, вверх по течению Суит-Уотер, дальше на север, где она сливается с Красной рекой. Возможно, они даже просочились в Техас, как мы слышали. В общем, ни вы, ни армейские никогда не узнаете, откуда они могут совершенно неожиданно появиться. Спасибо, я это запомню. Чарльз повертел в пальцах крест, висевший поверх его пончо. Медь почти почернела от непогоды, и Чарльз не мог объяснить Грирсону смысл этого странного украшения, а тот посматривал с явным любопытством. Чарльз никогда не проявлял религиозного пыла. Но почему-то весь разговор продолжал вертеть крест. Вот еще что, полковник. Поход на Ошита не был моим. Хотите сказать, что не хотели туда идти? Я очень жалею, что согласился. Я видел газеты. Читал, что генерал Шеридан сказал о черном котле. Он назвал его старым, вышедшим в тираж ничтожеством. Вождем убийц и насильников. Это грязная ложь. Грирса не стал спорить. Кого бы вы хотели взять? Сержанта Маджи, если он согласится, и серую сову, если вы его отпустите. «Добро», – кивнул Грирсон. Форт Хейс оставался одним из самых бедных и плохо оснащенных гарнизонов в Канзасе. Взвод Тайка Барнса зимовал здесь в совершенно неприспособленных казармах, больше похожих на лачуги с каменными дымоходами, с которых сыпалась и звездка. В домике на шестерых, где жил Маджи, земляная крыша была настолько тонкой, что ему с товарищами пришлось закрепить под ней все запасы парусины, чтобы грязь, тающий снег, а также случайно заползшие туда в поисках тепла гремучие змеи не сыпались им на головы. Поздним вечером, уже после отбоя, Маджи сидел на своей узкой кровати и под храп и бурчание пустых животов, зажав между ног зажженную лампу, стоявшую на земляном полу, очищал какой-то тряпкой крапинки ржавчины со ствола своего старого кремниевого пистолета калибра 0.35, сделанного в Германии. В ложе пистолета было просверлено специальное отверстие для шомпола, а с помощью крючка в торце рукоятки оружие можно было прикрепить к поясу или к перевязи. Он купил этот пистолет за $3 после долгих поисков именно такой модели. Мешочек для пороха, который он шил сам из обрезков кожи, лежал рядом на одеяле вместе с 5 свинцовыми пулями, точно подходившими под размер дула. Увлеченный своим занятием, Маджи не обратил особого внимания на то, как открылась дверь, и в хижину, впустив сильный порыв ветра с дождем, вошел первый сержант Уильямс в непромокаемой накидке, с которой стекала вода. «А ну, закрой эту гребаную дверь!» – проснулся кто-то. «О, сержант, извините!» И снова лег. В слабом свете лампы сверкнули очки Уильямса. «Свет пора гасить, Маджи», — сказал он. «Что ты делаешь с этим старьем?» «Не, оружие новое. Фокус старый». Других объяснений не последовало. «Ладно, давай выйдем», — сказал Уильямс. «Ты сейчас из черного в белого превратишься, когда увидишь, кто вернулся». Дрожа от холода в одном нижнем белье, Маджи увидел капитана Барнса, который стоял в предусмотрительно накинутом на плечи плаще, держа в руке фонарь, чтобы осветить гостя. «Выскочил из темноты, словно призрак. Ты только полюбуйся на него, чародей!» Старый солдат хотел обрадовать его, и лицо Маджи-чародея действительно расплылось в его неповторимой улыбке, которая быстро погасла, когда он увидел лихорадочно блестевшие глаза Чарльза, обведенные черными кругами, и его грязные руки. «Привет, чародей!» — хрипло произнес Чарльз. «Чарли Шайен! С ума сойти!» «Поди оденься, чародей!» — сказал Барнс. «Я разбудил Лавету, она уже варит кофе. Чарльз приехал за помощью, он сам тебе все расскажет». «Конечно», – кивнул Маджи. «Вы пришли куда надо, я ведь ваш должник». После того, как мужчины поговорили, Лавета Барн сытно накормила Чарльза и расстелила ему тюфяк возле печки. Он проспал 16 часов, и никакие звуки вокруг ему не мешали. Маджи-чародей сразу согласился поехать на индейскую территорию, не сомневаясь ни секунды. Как и серая сова. Они оба мало изменились, хотя глубоких морщин на лице прибавилось и у того, и у другого. Но ведь и у Чарльза их стало больше. У маркетанта они запаслись провизией. Чарльз купил еще 2 запасных лошадей. Всего их теперь было 6. И вот в середине марта, когда вернулся яркий солнечный свет, а из Техаса из залива подул теплый ветер, 3 всадника выехали на юг через Смоки Хилл. В первую ночь пути Чарльз спал крепко, но ему приснился страшный сон, в котором все они скакали по усыпанному бледными звездами небосводу. Их лица были испачканы кровью. Они были мертвецами на висячей дороге. Инаугурация. Начало новой эры мира и процветания. Улисс Грант официально вступает в должность президента. Он произнес короткую выразительную речь. Высказаны претензии к экономике и честному сбору налогов. Церемония встречена беспрецедентным проявлением энтузиазма. Специальное донесение в «Нью-Йорк Таймс», Вашингтон, 4 марта, четверг. Церемония инаугурации 18-го президента Соединенных Штатов генерала Улисса Гранта завершилась с блеском, и теперь мы видим самые благоприятные предзнаменования для успешной деятельности правительства, которое передано в надежные и патриотичные руки. Тетрадь Мадлен. Март 1869-го. Грант теперь президент. Враждебность к нему здесь вполне понятна, но в целом люди в стране настроены оптимистично. Ведь его военные кампании всегда были успешны, а сейчас он постоянно говорит о необходимости мира после 4 горьких лет. Ожидания от его президентства очень высоки. Перед рассветом 4 марта хвост северо-восточного снегопада зацепил и столицу. Возле эркерного окна своей спальни в особняке на Ай-стрит Стэнли Хазард почесывал солидный живот и смотрел на противный мелкий дождь, грязные лужи на дороге и ползущий по земле туман. День начинался не очень приятно. Каких же еще сюрпризов ему ждать от сегодняшних событий? Эндрю Джонсон на вступлении в должность присутствовать не будет. Грант с презрением отверг его дипломатические попытки примирения после скандала со Стентоном и заявил, что не сядет в одну карету с мистером Джонсоном и разговаривать с ним не станет. Министры пришли в смятение. Значит, должно быть 2 экипажа? 2 отдельные процессии? Вопрос разрешился, когда мистер Джонсон заявил, что останется во время церемонии в своем кабинете, чтобы подписать последние законопроекты и проститься с бывшими подчиненными. Однако плохое настроение Стэнли имело причину более личного характера. Благодаря интригам своей жены, которая еще мирно посапывала в постели, он был назначен в престижный комитет распорядителей инаугурационного бала. Это было грандиозное общественное событие, поэтому пару дней он еще изображал утомленное благодушие, а потом обнаружил, что организация этого бала может оказаться сложнее, чем строительство одной из египетских пирамид. Комитет никак не мог прийти к единому мнению или даже просто найти достаточно вместительный зал для ожидаемой толпы. Уже впадая в отчаяние, члены комитета обратились к Конгрессу с просьбой разрешить воспользоваться ротондой Капитолия. Палата представителей проголосовала «за», но Сенат, после затяжных пустых разговоров о том, что нужно поддержать идею, все же отклонил ее. Избранный президент прислал записку, в которой говорилось, что он не будет возражать, если бала вообще не будет. Изабель отреагировала обычным для нее образом. «Вот плебей. Этот простолюдин не имеет никакого понятия о приличиях в обществе. Да кем он себя возомнил, чтобы лишать нас главного вечера года?» В своем стремлении спасти главный вечер года Стэнли и его товарищи по несчастью проводили долгие часы в ожесточенных спорах. Должен ли это быть бал или прием? Остановились на приеме. Следует ли брать за билет $10 на одного джентльмена и двух сопровождающих его дам для приглашения на праздничный обед и танцы? Или ограничиться более скромными $8? Выбрали первое. Следует ли приглашать мистера Джонсона, учитывая его вражду с Грантом после истории со Стентоном? Решили не приглашать. Нужно ли включать в состав приглашенных больше влиятельных цветных, несмотря на множество возражений? Этот неприятный вопрос разрешился сам собой, когда один из представителей этой группы прислал записку с сообщением, что они отказываются присутствовать, если их пригласят. «Наконец-то эти люди проявляют хоть какие-то признаки ума», — сказала на это Изабель. «Знают, как их встретят, если они покажут на приеме свои грязные физиономии». Наконец-то нашлось достаточно просторное помещение в северном крыле здания Министерства финансов, но оно было далеко не идеальным, потому что в нем еще не закончился ремонт. Большую часть прошедших 48 часов Стэнли провел там, испачкав свой дорогой костюм краской и звездкой, пока помогал руководить работами, которые выполняли несколько десятков рабочих. И теперь, шатаясь от усталости после всего 2 часов сна, он смотрел на эту чудовищную погоду за окном, чувствуя, как близок к отчаянию. Он подошел к письменному столу и взял лежавшие там приглашения. Они были огромными, размером со страницу какого-нибудь торгового справочника с броским литографическим изображением некоего героического бюста, в котором по замыслу должны были соединиться черты вновь избранных президента Гранта и вице-президента Колфакса. Однако никого из них сей портрет не напоминал даже отдаленно. «Мерзость», – только и сказала Изабель, увидев их, и Стэнли битых 20 минут убеждал ее, что не имеет к этому никакого отношения. И вот теперь, понуро глядя на приглашение, он думал о том, стоит ли терпеть все эти муки только ради того, чтобы Изабель смогла получить еще одну возможность укрепить свои связи в обществе и удовлетворить свою ненасытную жажду лести. Как обычно, ответа он не нашел. С трудом, как старый вол в ерме, он повернул голову к окну, прислушался к стуку дождя и вдруг нестерпимо захотел, чтобы дождь превратился в потоп и смыл к чертям все сегодняшние события и его сопящую жену заодно. Кортеж направился к Капитолию за 10 минут до 11. Генерал Грант, маленький, крепко сбитый отставник, которому шел 47-й год, одетый, как и все сопровождающие его джентльмены, в строгий черный костюм, ехал в открытой карете. Несколько человек выступили из толпы зрителей, прорвались сквозь полицейский кордон и бросились через грязную улицу, чтобы добежать до кареты и дотронуться до президента. Он, похоже, ничего не имел против. Президентский эскорт состоял из 8 марширующих подразделений. Первыми шли 48 мушкетов добровольческого корпуса легкой артиллерии из Филадельфии. Следом шагали филадельфийские огненные зуавы в сопровождении своих 22 барабанщиков. За ними зуавы из Буффало, зуавы Линкольна из Вашингтона, зуавы Батлера из Джорджтауна и зуавы Линкольна, цветные, из Балтимора. Последние были просто ослепительны в своих белых гамашах и ярко-голубых бумазейных мундирах с желтыми кантами. Дальше вышагивали ирландская пожарная команда №1 из Филадельфии, оркестр военно-морской академии, служащие государственной пожарной охраны и пожарная дружина №5 из Ридинга, Пенсильвания. За ними шли члены Верховного суда, исполнительный комитет Республиканской партии Филадельфии, ланкастерские защитники, рота, сформированная из первых добровольцев, откликнувшихся на знаменитый призыв Линкольна в начале войны, и городской оркестр Эрминтраута и 17 музыкантов. Грантовские непобедимые из Калифорнии шли рядом с делегацией с территории Монтана и членами республиканского клуба 6 округа, ехавшими на запряженной лошадьми повозке, которая была декорирована под знаменитый парусный корабль «Конституция», украшена цепями и якорями, а лошадьми правили веселые молодые люди в матросских костюмах. Повозка стала гвоздем программы и вызвала бурные аплодисменты толпы, собравшейся вдоль Пенсильвания-авеню. Избранный президент Грант казался довольным всем этим представлением. Реакция президента Джонсона осталась неизвестной. Он в это время сидел в Белом доме и подписывал законы. Плотные облака кое-где расступились, и между рваными краями показались куски голубого неба. Стэнли усадил жену на оставленные для них места прямо напротив платформы, сооруженной над ступенями восточного крыла Капитолия. Платформа, украшенная флагами и ветками вечнозеленых деревьев, была плотно заставлена стульями. «Куда ты?» – резко спросила Изабель. Она была в юбке и жакете бледно-персикового цвета. В этом году в моду вошли более яркие краски. «Внутрь. Засвидетельствовать свое почтение. Возможно, пожать руку генералу. Возьми меня с собой». «Изабель, это опасно. Посмотри на эту толпу. Она же неуправляема. Кроме того...» Это была одна из немногих тем, на которую он мог высказаться относительно безнаказанно. Публичные церемонии предназначены исключительно для мужчин. Ее некрасивое лицо исказило гримаса. «Да, эта процессия тоже, как я заметила». «Ты говоришь, как суфражистка». «Боже упаси, только ты, видно, забыл, мой милый, кому ты обязан успехами Mercantile Enterprises». Стэнли поморщился и вскинул руки. «Кто проверял счета, подсчитывал все расходы, следил, чтобы этот жулик Дилс не ограбил нас, да...» «Прошу тебя, Изабель», – зашептал Стэнли, побелев как бумага. «Не говори об этом даже среди чужих, не упоминая той компании. Мы не имеем к ней никакого отношения, помни об этом». Изабель хотела что-то возразить, но сообразила, что муж говорит разумные вещи. «Ладно», – сказала она, – «только не задерживайся там». Придерживая одной рукой цилиндр, а в другой сжимая свое именное приглашение, Стэнли начал пробираться сквозь огромную ликующую толпу зрителей на стоячих местах. Обогнул конную жандармерию и прошел через кордон полиции Капитолия, вооруженной тяжелыми дубинками. Наконец, взлохмаченный, со сбившимся на бок жемчужно-серым в тон приталенного сюртука шейным платком, он добрался до шумного коридора перед залом заседаний Сената. Ворвавшись в зал, он не увидел там своего покровителя Бена Уэйда. Балкон уже был весь забит сотнями зрителей. Стэнли показалось, что среди них мелькнуло лицо Вирджилии, и он быстро отвел глаза. Встречаться с сестрой ему совсем не хотелось. Он бродил мимо важных людей, пожимая им руки, как влиятельный представитель республиканской партии, каким его считали. Немного обескураживало обилие золотых позументов. В зале уже присутствовали Сиклс, Плезантон, Дальгрен, Фарагут, Томас и Шерман. И он даже не попытался поприветствовать этих знаменитостей, зато поздравил авторитетного мистера Самнера с его уже четвертым сроком в Сенате. Поздоровался с сенатором Кэмероном, вернувшим теперь себе и власть, и кабинет, но босс повел себя так, словно едва знал Стэнли. Потом Стэнли поговорил с Карлом Шурцем из Миссури, первым уроженцем-немцем, который добился такого высокого положения. Шурц без предисловий начал рассуждать о долге, одной из главных забот Гранта. В студенческие годы Шурц участвовал в революции 1848 года и до сих пор оставался политическим фанатиком. Он все говорил и говорил о бумажных и металлических деньгах, о честной налоговой политике, пока Стэнли не извинился и не ушел. Люди, подобные Шурцу, пугали его. Возможно, потому что его собственные убеждения были такими незначительными и такими заурядными. Он был убежден в том, что богатство никогда не принесет ему счастья. В том, что его жена отвратительна, а оба его сына – обыкновенные ничтожества. Леви, чье обучение в колледже закончилось ровно через неделю после того, как он набросился с ножом на другого студента во время игры в кости, теперь стал совладельцем какого-то салуна в нью-йоркском тендерлойне, а еще, как он сам хвастался, весьма успешным сутенером. Его брат-близнец Лейбан как-то умудрился окончить Ель, несмотря на такой же взрывной характер и сифилис, подхваченный на втором курсе, и сейчас утверждал себя в роли высокостатусного вора, как Стэнли называл всех адвокатов. Стэнли протиснулся к кабинету Уэйда и дернул закрытую дверь. «Прошу прощения, сэр», – сказал какой-то служащий, но сенатор Уэйд заперся с генералом Грантом до начала церемонии. «Но я Стэнли Хазард». «Я знаю, сэр», – кивнул служащий. «Но вы не сможете туда войти». Стэнли пришлось проглотить эту горькую пилюлю унижения. Прежде чем снова вернуться на улицу, он украдкой вытащил из внутреннего кармана сюртука плоскую серебряную фляжку и приложился к ней уже в пятый раз за утро. Снова присоединившись к Изабель, он сказал ей, что поговорил с президентом, хотя это было практически невозможно, потому что Грант сейчас очень занят разными протокольными делами и лично почти ни с кем не встречается. Стэнли заверил жену, что обязательно представит ее во время бала. «Да уж не забудь», – извительно сказала она. Толпа растянулась по обе стороны улицы. Обычные в таких случаях швыряние шапок в воздух и нескончаемые геп-гепура время от времени перемежались громкими вскриками, когда какая-нибудь ветка обламывалась под тяжестью тех, кто на нее забирался. В 12:15, примерно тогда, когда Эндрю Джонсон должен был уже пожать руки министрам и отъехать в своей карете от крыльца Белого дома, из Капитолия вышли те, для кого предназначалась официальная трибуна перед входом. Грант в черном костюме и бледно-желтых перчатках выглядел весьма достойно. Судья Чейз нервно объявил процедуру принесения присяги. Грант произнес слова клятвы, поцеловал Библию, а потом обратился к народу с короткой инаугурационной речью. Все это Изабель прокомментировала одним словом. «Скучища». «Мир». Этот огромный девиз горел в темноте высоко над головами. Стэнли с восхищением смотрел на итог работы их комитета. На фасаде здания Министерства финансов с помощью газовых горелок была сделана специальная иллюминация. Проекты его воплощения обошлись недешево, но эффект того стоил. Так республиканцы словно заявляли Вашингтону и всему миру о своем присутствии и о своем обещании. Пока Стэнли восторженно пялил глаза, Изабель жаловалась на задержку. Они присоединились к другим торжественно одетым парам, которые торопливо устремились к входу. На балконе просторного кассового зала играл струнный оркестр. Между величественными колоннами сиенского и карарского мрамора стояла специально заказанная аллегорическая картина «Мир». Вокруг мольберта толпилось множество народа. Неожиданно Стэнли и Изабель наткнулись на мистера Стаута, который только что вернулся в Сенат на полный срок. Под руку сенатора держала женщина гораздо моложе его, с суровым лицом и сапфировой тиарой в волосах. «Полагаю, вы знакомы с моей супругой Джинни?» – холодно осведомился Стаут. Изабель взбеленилась. Перед ними стояла та самая молодая особа, которая была любовницей Стэнли, пока она не узнала об их связи и не прекратила ее. Та самая Джинни Кеннери, певичка из Варьете. «Да, конечно», – Стэнли нервно поправил галстук. «Я имел возможность оценить ее способности и не один раз». Стаут не сразу уловил невольную двусмысленность такого ответа, а когда уловил, побагровел так, словно хотел тут же вызвать Стэнли на старомодную дуэль. Джинни тоже казалась возмущенной. Изабель потащила мужа в сторону, и он с удивлением заметил, что глаза ее повлажнели. Это было поразительно. Его жена никогда не плакала. «Думай, что говоришь, животное!» – прошипела она, глядя прямо перед собой, полными слез глазами. Стэнли был так изумлен, что даже не почувствовал удовольствия. После этого Изабель перестала с ним разговаривать. Мотала головой в ответ на предложение напитков или закусок. Отказалась от его неуклюжего приглашения на вальс, но все-таки пошла следом, когда в зале появились мистер и миссис Грант, и Стэнли торопливо потрусил к ним вместе с десятками других гостей, чтобы лично поздороваться. К несчастью, рядом с президентской четой стояли Стаут с женой. Спустя какое-то время Стэнли и Изабель дождались своей очереди. Стэнли пробормотал их фамилию, которую Стаут громко повторил. Изабель буравила мужа сердитым взглядом, пока президент пожимал ему руку. «Мистер Хазард, как же, известная семья из Пенсильвании. Я знаком с вашим братом Джорджем. А вы ведь, кажется, работали в бюро по делам освобожденных, я не ошибаюсь?» «Да, мистер президент, до конца 67-го. Сейчас я в отставке, занимаюсь собственным бизнесом. Позвольте сказать, сэр, ваша экономическая программа очень правильная». «Спасибо, сэр», — кивнул Грант и повернулся, чтобы приветствовать следующую пару. Изабель просто кипела от злости. «Ты лживый урод! Вы с ним не виделись утром! Ты обманул меня!» «Меня не пустили в кабинет Уэйда!» «С меня достаточно унижений для одного вечера, Стэнли!» Изабель увидела самых важных особ и показала им себя. Делать ей здесь больше было нечего. «Отвези меня домой». Стэнли был первым из организационного комитета, кто покинул прием. Грант это заметил. «Приятный человек этот Хазард», — сказал он жене. «Показался мне умным и содержательным». Услышав его слова, сенатор Стаут подумал. «Если мистер Грант действительно так считает, мы получили на самый высокий пост наивного олуха. Да поможет Бог республике». Мари-Луиза и Тео наконец-то поселились в крошечном домике на острове Салливана. Дом для них нашел тот же человек, что взял Тео на работу, более привлекательную, чем мог ему предложить Монтроэл. Человек этот тоже из числа саквояжников. Чарльстон постепенно отстраивается, но еще многое предстоит сделать. Легковерных путешественников, сходящих на пристань, до сих пор спрашивают: «Не хотите ли взглянуть на памятник мистеру Колхуну?» И если те отвечают «да», Тим цинично показывают на город. Наниматель Тео тоже участвует в восстановлении. Он приехал сюда осенью 65-го, быстро оценил ситуацию и создал компанию по строительству новых тротуаров с надежными бордюрами, чтобы защитить их от колес экипажей. Также его рабочие занимаются ремонтом дорог, заделывая многочисленные воронки от снарядов, оставшиеся после войны. Дела у этого Янки явно идут в гору. Он уже получил выгодные контракты в Чарльстоне, а также в Джорджтауне и Флоренсе. Тео получил должность старшего прораба, которую раньше занимал другой Янки, сбежавший в Бразилию с девушкой-мулаткой. Работает он по 12-14 часов в сутки, 6 дней в неделю. Руководит чернокожими рабочими и говорит, что они с Мари-Луизой теперь совершенно счастливы. Но было и по-другому. Когда они вернулись из саванны, а потом Купер проклял их, несколько недель молодожены ютились в жалкой хижине в зарослях карликовых пальм здесь, на плантации, и выжили только благодаря той работе, которую я смогла ему предложить. Тео был прекрасным управляющим, мне не хотелось его отпускать, но разве могла я ему отказать? А вот отношения с Купером у молодой пары лучше не стали. Купер отказывается приглашать их в дом и вообще делает вид, что их нет в городе. Юдифи приходится навещать дочь тайком, как и меня. Я согласна с тем, что война искалечила многие жизни, но бывают случаи, когда мне больше не жаль таких людей, а их поступки не вызывают ничего, кроме досады. Нынешнее поведение Купера и его отношение к своей семье не оставляет места для жалости. Во всяком случае, у меня. Сына Сима, Гранта, уже юношу, прошлой ночью у развилки схватили куклуксклановцы. Его и двух его друзей продержали где-то сейчас, устроив то, что они называют танцевальным состязанием. Под прицелами ружей всех троих заставили приплясывать, держа на головах ведерки с водой. Звучит, возможно, по-детски, однако Грант вернулся домой с безумными глазами, перепуганный до смерти. В этот раз хотя бы никто не пострадал. А вот на прошлой неделе Джозефа Степта несколько таких же мужчин в балахонах высекли, а потом окровавленного завернули в простыню, намоченную в соленой воде, и бросили у дороги. На следующий день он и его жена исчезли из своей хижины возле епископальной церкви, и больше их никто не видел. Джозеф Степта был капралом окружной цветной милиции. Грант тоже в ней состоит. «Я не понимаю, как одна группа мужчин может выглядеть одновременно и нелепо, и угрожающе, но именно такова загадочная природа этого клана. Ездила в Чарльстон повидать Тео и Мари-Луизу и еще раз обратиться с просьбой к Докинзу». «Нет», — ответил тучный мужчина. Среди писем и бумаг на его столе Мадлен заметила дешевую книжку в бумажном переплете «Твоя сестра Салли». Она уже видела такую же раньше. Ее привезли с Миссисипи, и в ней описывались разруха и грабежи, которые ждали белых под властью чернокожих законодателей. У Геттиса в магазине всегда было в продаже несколько экземпляров. «Лаверит», Мадлен едва сдерживала раздражение, «Монтроэл приносит солидную прибыль. Мы даже начали отстраивать дом, и я вполне в состоянии вносить по закладной больше, чем сейчас, каждый год. Мне совершенно не хочется переплачивать такие огромные проценты». Темная мебель кабинета гармонировала с темно-зеленым плюшем кресел. Докинс тоже сидел на таком кресле. «Я повторяю еще раз. Такова политика банка», — сказал он. «Никаких досрочных платежей». Он облизнул губы. «Если вы отказываетесь проявлять гибкость, то и мы тоже». «Гибкость», — — с горечью повторила она. «Вы снова о том, чтобы закрыть школу? А ведь когда-то вы были человеком либеральных убеждений. Почему же вы так категоричны?» «Потому что эти школы для нигеров никакие не школы. Это политические кружки. Все консерваторы решительно против них». Консерваторами недавно стали называть новую антиреспубликанскую коалицию демократов и бывших вигов. Уэйт Хэмптон тоже организовал школу в своем имении, а он общепризнанный консерватор. Да, только запятнавший себя неуместными взглядами определенного толка. Нет смысла говорить о генерале Хэмптоне. Он особый случай. То есть неприкосновенный, а я нет. Леверит, мне бы очень хотелось понять, почему вы с таким неприятием отказываете людям в малейшей возможности получить хоть какое-то образование. Не людям, нигерам. Сама идея их обучения губительна для Южной Каролины. Сначала эти женщины Севера начали их учить на острове Святой Елены, потом ваша школа. Теперь эти бесплатные. В результате мы не только получим мстительных ничтожеств, которые будут нами править, но еще и взвалим на наши плечи финансовое бремя этих оскорбительных школьных налогов. Значит, все сводится к деньгам, к жадности. Я говорю о справедливости, о соблюдении законов. То, что Конституция штата предусматривает финансирование бесплатных школ, не моя идея. И не мистера Купера Мейна, должен заметить. Не далее, чем на прошлой неделе он обедал у меня, и я знаю, что он думает по этому поводу. Тем более после определенных обстоятельств», — добавил банкир, бросая на Мадлен пристальный взгляд, и она предположила, что он имеет в виду замужество Мари Луизы. «Мы с вашим деверем пришли к полному согласию в этом вопросе», — продолжил Докинс. «Раз уж федеральное правительство навязало нам эти школы, пусть само за них и платит». «Я не получаю денег от правительства, Леверет». «Зато, насколько я знаю, к вам часто наведываются чиновники и клирики Севера, которые считают вашу школу образцом радикальных мер. Странно, что Куклукс-клан пока не возвращается. Я не сторонник насилия, но когда они придут, вам придется винить только себя». Вот такой прогноз на будущее. Иногда я молю Бога о том, чтобы он избавил меня от всего, что связано с реконструкцией.